Домой я заявилась около 11, вновь забыв купить помойное ведро. Дверь в квартиру приоткрылась сантиметров на 15, не больше. Я налегла на створку изо всех сил, но тщетно, дальше дверь не продвигалась. «Сейчас, сейчас!» — послышался голос, и папенька распахнул вход пошире. Я втиснулась внутрь и обомлела. В нашей крохотной прихожей посередине стоит холодильник. «Зачем вытащили Минск?» «Глянь, какой шкафчик!» — ответил папуля, гордо распахивая полированные дверцы. «Удобно-то как! И вешалка не нужна!» «Холодильник зачем вытащили?» «Так кухню в порядок привожу!» Я отпихнула папулю и заглянула в помещение, где еще утром царил порядок. Сейчас оно выглядело кошмарно. Повсюду доски, стружки, гвозди. «Что ты делаешь?» «Стол тут и ни к чему», — пустился в объяснение Ленинит. «Только место занимает. Ни повернуться, ни встать». «Это правда. Когда три человека сидят, четвертому тут делать уже нечего. Пока мы с Томуси жили вдвоем, теснота нас не удручала. Две маленькие худенькие женщины могут разойтись и на пятиметровой кухне. Но сейчас количество жильцов резко увеличилось, и приходится есть сменами или выносить ужин в комнату». «Стол надо продать», — объяснил папуля. «Гляди, чего придумал. Вот от подоконника сделаю большую откидную доску. Захотели кушать? Раз, подняли. Закрепили и готово. Поели? Опустили». Я с уважением поглядела на него. «Действительно удобно». «Одобряешь?» — обрадовался папенька. «Еще не то могу. Говорил же, что пригожусь». С удвоенным усердием он взялся за стамеску. Я вошла в большую комнату и рухнула в кресло. «Ей-богу, скоро вообще не хочу являться домой. Мне тут просто нет места. В гостиной у окна стоит мольберт. По стенам тут и там развешаны бесконечные пейзажи и натюрморты. Страшно довольная Верочка изо всех сил малюет новый экспонат для картинной галереи. Незачем даже и интересоваться, вспомнила ли она что-нибудь о себе. Естественно, нет. Основные надежды, честно говоря, я возлагала на фотографии Стаса Рогозина. Но девушка повертела снимки, сделанные в фотоавтомате, и буркнула. На актера похож, вчера в сериале показывали». Потерявшая память женщина совершенно освоилась у нас, и ей тут безумно нравится. Прижилась и Кристина, бегает в школу, выводит гулять Дюшку. Сейчас девочка самозабвенно нянчила котенка Клеопатры, заворачивая его в полотенце. Странное дело, но кошка позволяет ей делать с детенышем все, что заблагорассудится, а меня не подпускает ближе, чем на 2 метра. Причем сейчас Кристи валяется на моем диване, а на кровати мирно читает газеты «Тамара». Наша квартира с каждым днем все больше напоминает терем-теремок. Не хватает только медведя, чтобы пришел, сел сверху и раздавил. В эту секунду кто-то бешено забарабанил в дверь. «А вот и Топтыгин явился», — подумала я, поглубже вжимаясь в кресло. «Интересно, кто приехал к нам навеки поселиться в этот раз?» Но в комнату влетела Аня. «Вилка, Томка!» — заорала она. «Все, умирает!» Мы, привычные к ее почти ежедневным истерикам, даже не вздрогнули. «Зачем дверь ногой бить?» — недовольно сказала я. «Обивку порвешь, звонок есть?» «Нету!» — всхлипывала Алька. «Нету!» Недоумевая, куда он подевался, я выглянула на лестничную клетку и обнаружила, что кнопки, приделанные у входа, действительно нет. Что на этот раз, поинтересовалась Тамара, выходя из спальни. «Извини, чаю не дадим, ремонт у нас на кухне». «Какой чай?» — взвыла Аня. «У меня ребенок умирает». «Он у тебя каждый день по 3 раза умирает», — возразила я. «Хоть бы из суеверия побоялась скандалы устраивать. Вдруг и впрямь чего случится». «У вас каменные сердца, поросшие шерстью», — взвизгнула Аня. «Зачем только я сочувствие здесь ищу?» Она с обиженным видом застыла посередине комнаты. Я возликовала в душе. «Слава богу, сейчас соседка оскорбится и уйдет, а мы приспокойненько уляжемся спать». Но Анна плюхнулась на диван и противно зарыдала. «Знаешь, Нюша, предприняла я еще одну попытку привести бабу в разум. Ты не права». «В чем?» — всхлипнула Аня. «На булыжниках не растет ничего живого. Так что наши сердца либо сделаны из гранита, либо покрыты шерстью. Но скажи, где ты видела камни в шубах?» «Что случилось?» — устало спросила Тамара. «Объясни нормально. Сыпь, температура, понос». «Машка съела стакан». «Какой?» — глупо спросила я. «Стеклянный, откусила кусок». Не говоря ни слова, мы с Тамусей понеслись в Ванькину квартиру. Какой ужас! Ребенок проглотил стекло, а мы столько времени потеряли зря на дурацкие разговоры. У Ани в комнате и на кухне царит идеальный порядок, не то что у нас. Честно говоря, я удивляюсь, когда она успевает, имея в руках невероятно шкодливую и активную Машку, мыть квартиру до блеска, печь бесконечные пирожки и наглаживать детские костюмчики. При этом учтите, что Анин муж работает сменами, и его никогда не бывает дома, а добрых бабушек или тетушек у соседки нет. Мы влетели в безукоризненно чистое помещение и уставились на сидящую в высоком стульчике Машку. «Вика!» — сказала та, тыча в меня пальцем. «Вика-кака!» Не обращая внимания на Машкино хамство, я выкрикнула: «Где стакан?» Сзади напряженно дышали Тамара, Кристя, Верочка и папенька, сжимавшие в руке стамеску. «Вот!» — всхлипнула Аня, тыча пальцем в мойку. Я поглядела в раковину. «Да, дело плохо». На красной пластмассовой сеточке стоял стакан, самый простой, тонкий, с полосочками сверху. Один край отсутствовал. Я залезла к Машке в рот, но не обнаружила ничего, кроме языка, похожего на кусочек качественной докторской колбасы. «Надо вызывать врача». Аня вновь зашлась в рыданиях, и Тамуся открыла холодильник, чтобы накапать ей волокордин. Скорая прибыла мгновенно, словно машина стояла во дворе и ждала именно нашего звонка. Довольно пожилая грузная женщина втащила железный ящик и профессионально вежливо, но отстраненно поинтересовалась, на что жалуемся. Ей были продемонстрированы стакан и страшно веселая Машка. «Умрет! Ой, умрет!» — взвизгнула Аня. «Прекратите немедленно!» — вышла из себя врачиха. Поставила ящик на стол, сделала шаг назад и дико заорала. «Дело в том, что к Ане вместе с нами прибежали и животные». Дюшка просто улеглась под табуреткой, а Клеопатра, таскающая с собой повсюду в зубах сыночка, устроилась у стены. Докторица не заметила киску и случайно наступила на тоненький, как ниточка, хвост котенка. Звереныш слабо мяукнул. Клёпа, в принципе миролюбивая и спокойная, разом превратилась в фурию. В ее дурной кошачьей голове возникла только одна мысль — драгоценного котенка обидели. Вмиг она ощетинилась, вздыбила шерсть на спине, зашипела, словно брошенная на раскаленную сковородку картошка, и вцепилась когтями в ногу ничего не подозревающей врачихи. Тот, кто хоть раз имел дело с кошками, знает, в мягких лапках приятно мурлыкающих животных спрятано страшное оружие, вмиг вспарывающее кожу лучше бритвы. Кровь брызнула фонтаном, очевидно, Клеопатра попала в вену или артерию, или не знаю, в какое место. Врач посмотрела на нас мутным взглядом, судорожно взвизгнула еще раз и упала между стеной и столом. Мы забегали вокруг нее, бессмысленно хватаясь за ненужные предметы. Перепуганная насмерть Клеопатра, очевидно не ожидавшая, что столь большой и грузный враг сдастся без боя, моментально забилась в угол. Дюшка принялась выть. Томочка пыталась остановить при помощи перекиси водорода и кухонного полотенца быстро бегущую реку крови. Аня заходилась в истерическом вопле: «Умрет! Сейчас умрет! Обязательно умрет!» Кристина с круглыми от страха глазами капала в рюмку волокордин. Верочка подсовывала под голову несчастной докторице подушку. В довершение картины Машка разинула рот и принялась орать с такой силой, что разом перекричала всех. Первым опомнился папенька. «Слышь, девка», — велел он мне, — «вызывай скорую». «Так уже приехала одна», — невпопад возразила я. «Этой скорой самой помощь нужна». Я схватилась за телефон.